Мы в твоей голове. То ты устанавливаешь правила. Ты залез ко мне в голову и говоришь. Значит, можешь каким-то образом транслировать информацию прямо в мой разум. Визуальное отображение — это точно такой же поток информации, так что не надо этих отговорок. Справедливо. Но моя внешность не имеет никакого значения для тебя. Поверь. Когда мы встретимся в следующий раз в реальности, ты так или иначе меня узнаешь. Если. Когда? — возразил понедельник и надел маску обратно. Значит, понял, что вид собственной рожи меня раздражает. И раз с основами мы разобрались, начнем с банального «Спасибо, понедельник, что спас мне жизнь тогда в башне». Нет? Ладно, я не гордый. Кто был тогда с тобой в башне? Почему он выглядит точь-в-точь как док, которого я знаю? Хороший вопрос. Хороший и закономерный. Я могу дать тебе ответ. Он приведет к новым вопросам. Я отвечу на них, затем на те, что возникнут после, etc., etc. Сначала будет отрицание, потом гнев. А вот до депрессии мы не доберемся из-за твоего упрямого характера. Примерно на третьем круге вопросов с вероятностью 86% ты сойдешь с ума. Даже если нет, повреждения от резкой перенастройки синаптических связей станут необратимы. Проще говоря, ты пока не готов услышать правду. Но так подготовь меня получше. Конечно. У меня же других дел больше нет, как с детьми нянчиться. Нет уж. Хочешь правды, ищи сам. К тому же ты уже на верном пути. Что касается Дока, имя Мерлин ему подходит. Незаслуженно, но подходит. И кто он? Окей, закрыли вопрос с Доком, допустим. Кто такой Мерлин сам по себе? Ты уже знаешь ответ. Герой легенд. Первый и величайший архимаг Логоса. Древнейший бессмертный. Хорошо, допустим, мне пофиг. Ты-то чего хочешь? Вообще-то я просто пришел убедиться, что ты не являешься угрозой моим планам. Но это я сделал в самом начале. Теперь же просто решил заглянуть в гости, посмотреть, как ты тут живешь, и предупредить, чтобы ты не совался к Мерлину. Тебе очень повезло, что он не обратил на тебя внимания, иначе мне пришлось бы тебя убить в ту же секунду. Я и не искал с ним встречи. Это была случайность? Ага, как же. Рассказывай. Что за намеки? Мы спустились в глубину и оказались в этой странной конструкции. А потом прилетели вы. Вышли из прокола, которым мы собрались воспользоваться, между прочим. Так что это еще вопрос, кто кого преследует. Логично. Я тебе скажу сейчас очень важную вещь, а ты просто поверь в нее. Без объяснений и логики, поверь как в магию. Логос видит все и все слышит. Вообще все. И чем глубже ты погружаешься, тем пристальнее он смотрит. И Логос очень хочет столкнуть вас с Мерлином. Тебе это не нужно, просто поверь. Для тебя это летальный исход со 100% вероятностью. Логос тебе не друг, Рейн. Этот мир враждебен сам по себе, а к таким, как ты, в особенности. Каким таким? Пришлым. К тем, кого не должно быть здесь. О, не переживай. Я как раз всеми силами пытаюсь отсюда свалить. Кстати, раз уж ты такой добрый, может, подскажешь дорогу? И я перестану отвлекать тебя по пустякам. Знаешь, как мне вернуться обратно? Помочь тебе? Ха-ха. Да, это смешная шутка. Не вижу ничего смешного. Да, пока не видишь. Ничего страшного. Потом посмеешься. Ладно, на тебя посмотрел, сам покрасовался. Пора и действительно важными делами заняться. Вроде ничего не забыл. А, нет, забыл. Я же хотел тебе глаз откалибровать, а то он барахлит. Глаз? — удивился я. Внезапная боль пронзила голову, отчего я буквально закричал, но звука не было. Вместо этого мне в рот словно бы попытались засунуть воздушный шар, после чего надуть. Голову разрывало от боли, я был слеп и дезориентирован. Тут же чья-то рука схватила меня за предплечье и потянула. Ощущение, будто что-то втискивается мне в глотку, прошло. Я наконец-то смог вздохнуть и тут же зашелся неудержимым кашлем. «Босс, ну ты как в первый раз!» — раздался голос сектора над ухом. «Но кто с открытым ртом в глубину ныряет?» Пару секунд я приходил в себя, пока наконец не понял, что мы всплыли в глубине. Только что. Судя по сиянию Эйба, все были на месте. Кажется, все в порядке. Четверг. Я уже проанализировал воспоминания. Мои вычислительные мощности были перегружены внешним воздействием на 0,125 секунды. Скорее всего, в этот промежуток времени и состоялся ваш диалог. Тебя задудосили, получается? Получается так. Паршиво. Просканируй нас на наличие сюрпризов. Да тут и сканировать не надо. Понедельник оставил подарочек на самом виду. Небольшой блок энергокода, который ничего не делает, пока к нему не обратиться. А если обратиться, то вот. Перед глазами появилась проекция понедельника в виде дополненной реальности. Он посмотрел на меня, а затем погрозил пальцем. «А-а-а, пока рано. Ты еще слишком слаб. Для доступа к мнематическому блоку требуется хотя бы третья ступень. А-а-а, пока рано. Ты еще слишком слаб. Для доступа...» И так по кругу. Понедельник грозит пальцем, и это бесконечное «а-а-а». «Что такое третья ступень?» — спросил я. «Я знаю не больше твоего, босс». «Просканируй весь код. То, что подарочек на виду, не значит, что на этом сюрпризы закончились. Это может быть отвлекающий маневр, чтобы мы за очевидным не заметили скрытого». «Сделаю в режиме энергосбережения. Это займет больше времени, но мои мощности просядут всего на 20%. Кстати, о подарочках. Это существо изменило структуру твоего энерготела. Конкретно тот блок, который был связан с глазами и энергетическим зрением». «Что он сделал?» «Сам посмотри». Я вновь использовал зрение, но на этот раз более внимательно. Разглядывал сектора, который сейчас зажигал самый обычный факел самыми обычными спичками. Зрение действительно изменилось. Раньше я видел просто сияние Эйба и мог различить отдельные сгустки концентрации. По их расположению я мог понять, к какому типу относится спирит. Теперь же я мог видеть и движение энергии, как она циркулирует в теле. Помимо этого, и само восприятие изменилось, ауры стали более отчетливыми и детализированными. Также я отметил, что у сектора появились новые сгустки в голове и груди. Пока что не особо яркие, но энергия между ядром и связью постепенно начинает циркулировать, выстраивается общая структура, более насыщенная, более органичная и естественная, как мне показалось. Глянул на Нилу и сразу заметил некоторые отличия. Эйб в ее теле двигался дерганно, словно бы был слишком густым, вязким. А еще было в ее энерготеле ощущение неправильности, в отличие от сектора. Четверг тут же подсветил с десяток участков, где потоки то закручивались в кольцо, то вязались узлом. А иногда просто выходили наружу, рассеиваясь в пустоту. Последнее было особенно заметно в районе спины, где несколько пучков энергии выходили из тела и просто обрывались. Сразу же вспомнилось, что самые частые мутации — это рога, крылья и хвосты. «Вряд ли кошка-девочка получится, но шансы же есть». «Надо будет как-то это исправить». Да, вопрос только в том, как именно. Не знаю, но понедельник же каким-то образом внес изменения в наш шейп, хотя его тут даже нет. Кстати, об этом. Могу попытаться откатить изменения до последней резервной версии. Но она была сделана перед погружением, так что я не знаю, что станет поглощенным в пустоте Эйбом. Не надо. Оставь так. Энергетическое зрение действительно стало лучше. А если есть что-то вредоносное, то просто найди это. Принял. Босс. Сектор держал факел над головой и внимательно смотрел на меня. Все в порядке? Да, кивнул я. Просто погружение тяжело прошло. Тяжело не то слово. Я бы сказал, невозможно. Я не чувствую себя сильнее, как это обычно бывает. Потому что ты стал сильнее не как обычно. Сектор нахмурился, побуравил меня взглядом, но все же не стал ничего говорить. Я же лишь спокойно прислонился спиной к шершавой каменистой поверхности и позволил себе немного отдохнуть. Огляделся вокруг. Напомни этому косплею Конана, что он торчит нам 10 единиц чистого Эйба. Мы половину в итоге пролюбили из-за того, что еще двоих взяли под контроль. А не лишь что сказать. Тоже Эйб потребовать? Нет, просто сообщи, что она теперь твой личный уничтожитель городов. 2 из 2, босс. Никаких случайностей. Ладно, давай лучше думать, что дальше делать. Похоже, мы в какой-то пещере. Возможно, подземный грот, потому что воздух ощущается достаточно влажным. Кислятиной почти не пахнет. Значит, где-то рядом грунтовые воды, до которых не добирается дождь. Плохое место. Я надеялся, что мы выйдем в каком-нибудь городе и быстро доберемся до вокзала, как и говорила Сильда. Кстати, где она? Огляделся вокруг и не сразу, но наконец увидел девушку, сидящую на сложенных стопкой чемоданах. Внутри у меня все похолодело. Я видел движение Эйба внутри ее тела. Только свечение было не белым, как обычно, а черным, чернейшим, будто гарь струилась по ее энергоканалам. У нее не было ядра или связи, спиритом тела она тоже не была. Ее Эйб концентрировался в костях и отдельный сгусток в районе желудка. Четверг. Можешь инвертировать световосприятие? «Могу сделать так». Мое зрение сначала стало черно-белым, а затем изменилось на негатив. Цвета поменялись местами, и то, что было черным, стало белым. Теперь мне было легче сравнить сияние ее Эйба с тем, что я привык видеть. «Какой это ранг?» — спросил я. «Понятия не имею. Судя по длине волны и радиусу ауры — 1-й. Судя по концентрации — 9-й, 10-й. 20-й. Ауры у нее не было от слова совсем. Может быть, совсем чуть-чуть, если приглядеться. Но концентрация Эйба действительно зашкаливала. Будто смотрю на сплошное однотонное пятно. Через мгновение зрение стало обычным, и я увидел, что госпожа Бланшт внимательно следит за мной. Тревоги на ее лице больше не было, лишь доброжелательная полуулыбка. С огромным усилием я улыбнулся в ответ. Что-то это путешествие мне нравится все меньше и меньше. Может быть, я зря так переживаю за Зиндая? Может, стоило переживать побольше за себя? Ты думал, что в глубине безопаснее, чем среди людей? И в целом это так? Да, только проблема не в глубине, а в людях. Если хочешь безопасности, просто не бери их с собой. Я еще раз посмотрел на госпожу Бланшт. Я слишком привык быть самым сильным в последнее время. Думал, что времена, когда меня может любая хромая псина избить, уже давно прошли. Следовало лучше думать. Глава 15. Если тебя это бесит, значит, я все делаю правильно. «Между нами все в порядке», — подошла ко мне Сильда. «Конкретизирую вопрос». «Наши договоренности, твою оплаченную работу, совместное путешествие, Или то, что я стерла Дельта-4 с карты свободных земель? Я бы предпочел обговаривать подобные вещи заранее. Так мы ведь и обговорили. Или ты забыл? Ты был должен мне боевой артефакт, ты его вернул, и теперь мы в расчете. А как я им воспользовалась, это уже мое личное дело. Скажу больше, лорд Айзек даже не станет спрашивать, кто именно высвободил мощь Громкамня. Работа сделана. Это главное. Рад слышать. Просто в восторге. Не кори себя, сладкий кролик. Этому суждено было случиться рано или поздно. Но лучше сосредоточиться на будущем. Это куда важнее. Как скажешь. До момента, как мы попадем в Прайм, ты делаешь все, что я скажу. Без сюрпризов. «Ты проводник, твои правила», — кивнула девушка. «Можно вопросик?» «Валяй». «Скажи, милый кролик...» Сильда присела так, чтобы наши взгляды оказались на одном уровне. «Что ты видишь своим особенным глазом?» По спине пробежал холодок. Но я все же выдержал взгляд и решил, что лучшим ответом будет правда. Нельзя показывать страх. Она чует страх. Больше, чем ты пытаешься скрыть. Вот как? Так ты ищейка тайн. А вот почему ты выжил в глубине. Момент напряжения, после чего девушка встала и отряхнула подол платья. Между прочим, я ничего не скрываю. Просто люди не умеют смотреть, куда надо. Но ты ведь не такой, особенный крольчонок, правда? Я не ответил. Не видел в этом смысла. Сильда удалилась к своим грузчикам и принялась что-то искать в одном из чемоданов. Кажется, они все были набиты платьями. Не удивлюсь, если так. Оглядел присутствующих. Я, Нила с сектором, госпожа Бланшт с двумя грузчиками. И еще с десяток человек, что всплыли следом, спасаясь от Громкамня. Один из них был смотрителем старой закалки, сам по себе спирит уже второго ранга. Сектор сгробастал его с собой, и мы вышли из пещеры, пока остальные корчились на камнях, пытаясь осилить новый статус спиритов. Пещера оказалась неглубокой, вывела в занесенную песком местность. Но из-за темной пелены неба и недостатка естественного освещения в пейзаже преобладали буро-коричневые оттенки. Пришлось тут же обмотать лицо тряпками, чтобы не наглотаться песка, поднимаемого ветром. Зарубка на будущее. Обзавестись нормальной артефактной маской с фильтрами для дыхания и очками. А то не дело. «Как на ладони», — проворчал сектор. «Вообще никаких укрытий». «До города часов 5 идти», — кивнул я в сторону зданий, которые виднелись в отдалении. Я расстелил карту Фрая и принялся разглядывать местность. До города путеводитель не добивал, зато показывал направление ближайшего прокола. Почему-то в противоположной стороне. Показал карту смотрителю, сориентировал его на местности и даже отсыпал немного припасов. Если будет двигаться осторожно, то при большой удаче может и дойдет до выхода. Может, даже доведет кого-нибудь из тех, кто прыгнул вслед за нами. «Прошу прощения, господа и дамы, я тут краем уха услышал, что вы направляетесь в Прайм». Я обернулся и увидел, как из пещеры выходит худощавый человек. Странный потрёпанный костюм, некогда бежевый, теперь уже сильно выцветший и полинявший. Сорочка, наоборот, пожелтела так, что стала практически в тон костюму. Одежда сидела на нем неуместно, нелепо, была явно не по размеру. На ногах простенькие ботинки, на голове небольшая шляпка с короткими полями, помятая и изломанная. Лицо простое, глаза серые, легкая щетина. Но улыбается человек открыто, искренне. В руках старинный кожаный чемодан. Сам человек был спиритом связи третьего ранга. Ничего особенного, разве что одежда и чемодан. Все были примерно того же ранга. Если бы я не знал реалии этого мира, то предположил бы, что человек передо мной просто много раз нырял в глубину. В этой самой одежде и с этим самым чемоданом. «Поразительный слух», — — произнес я, учитывая, что никто про Прайм и не говорил. «О, как раз вы и говорили. Там, еще наверху». Он зачем-то ткнул пальцем в небо. «Я точно слышал. Дело в том, что я сам бы не прочь туда отправиться. К сожалению, не успел прихватить с собой валюту, только всякое барахло. Но у меня в Прайме полно знакомых. Если вам что-то понадобится, я буду к вашим услугам. Я прекрасно знаю город». «Бывали в Прайме?» — переспросил я. «Я много где бывал. В Прайме, в Омеге, почти во всех дистриктах, в Королевстве». «В Королевстве?» — уцепилась Нила. «Да, моя дорогая леди, в Королевстве бывал. О, прекрасное место. Не такое прекрасное, как о нем рассказывают барды, но вам бы точно понравилось, я уверен. Ах, видели бы вы, какие там наряды носят дамы. Вам бы очень пошло красивое и утонченное платье в лиловых тонах. 2 цикла назад это был последний писк моды». Я пощелкал пальцами перед лицом мужчины, чтобы вернуть его к реальности. «Что ты делал в Прайме?» «Да, как и везде. Торговал, заключал сделки, договаривался, путешествовал. Я кочую по городам, ищу разные интересные штуки. Что-то покупаю, что-то продаю, собираю истории, тем и живу». «Черный торгаш», — раздался голос варвара. Мужичок от его голоса аж подпрыгнул. «Ах ты ж, логос повсеместный! Вот эта гора, вот эта фактура! Уважаемый, вы выглядите словно герой легенд. Слышали что-нибудь о Конане? Один в один, словно с вас иллюстрации рисовали». Я снова щелкнул пальцами, привлекая внимание. «А, простите, меня иногда уносит», — вежливо улыбнулся мужичок, после чего поспешно снял шляпу в знак приветствия. «Яркий Джордж, но обычно меня называют просто Яркий». «Яркий?» — с изрядной долей скепсиса переспросил я, оглядывая его одежду. «Рейн, Минет, с нами нельзя. Вон смотритель, который поведет всех к проколу». «Но мне бы в Прайм», — жалобно произнес мужчина. «Пусть идет», — бросила Нила. «Будет хоть с кем поговорить в дороге». «Босс сказал слово», — возразил сектор. «Тем более в глубине это вопрос выживания всего отряда». «Но я не доставлю вам никаких проблем. Буду тише воды, ниже песка. Вы меня даже не заметите. Помощи от меня, правда, тоже немного, разве что...» Он сел на землю, положил перед собой чемоданчик и раскрыл его. Я с долей интереса заглянул внутрь. Никакой сменной одежды или припасов, одни артефакты и безделушки. Первый ранг, может, парочка второго, в основном какой-то хлам. Яркий водил рукой над разными предметами, словно в нерешительности. Потом уверенным движением схватил предмет и подскочил, протягивая его мне. «Может быть, разве что вот этот набор зачарованных стекляшек позволяет видеть различные оттенки и спектры эйп-излучения. Не знаю, быть может, это поможет вам обнаружить опасность или просто пригодится в быту». Я с интересом взял странный предмет. Это действительно был набор из 7 разноцветных стекляшек, каждая из которых вставлена в свою оправу, и все они соединены тонкой цепочкой. Врубил энергетическое зрение и посмотрел на сектора сквозь разные стекла. Незначительные изменения были, но надо разбираться. «Котировка артефакта идеально ляжет на уже имеющуюся базу. Форсайчу 100% копирование свойств. Или около того», — прокомментировал четверг. «Не знаю, чем могу еще помочь», — развел руками Яркий. «К сожалению, у меня с собой был только этот хлам, а нырять пришлось быстро. Из ценного разве что редкий экземпляр дневника Роджера Гейтса, известного в узких кругах мастера рунирования, правда, давно почившего». Я требовательно протянул руку, после чего получил небольшую книжку в твердом переплете. Обложка давно истерлась, но, пролистав страницы, я действительно увидел знакомые руны и магические круги. Вздохнул. «Это сектор. Держишься за его спиной и делаешь все, что он говорит. Отойдешь на шаг в сторону, и дальше ты сам по себе. Гарантий никаких не будет. Сдохнешь? Значит, тебе не повезло. Нянчиться с тобой не собираюсь. Благодарю, господин Рейн». «Рейн. Просто Рейн». «Благодарю, Рейн», — поклонился Яркий, прижав шляпу к груди. Теперь требовалось попасть в город. Госпожа Бланшт сказала, что нам нужна любая станция с рельсами, остальное неважно. «Нила, как сейчас действует твоя способность?» — спросил я. «Раньше ты могла сканировать 20 метров радиуса и недолго». «Зависит от количества живых поблизости. Короткими импульсами через каждые 10 метров меня хватит на час. Дальше нужно будет ждать, пока энергия восстановится. Радиус сейчас порядка 50 метров». «Хорошо, давай через каждые 30 метров или по команде. Вот зелье на восстановление энергии. Но нам нужно, чтобы ты продержалась 5 часов. Доберемся до города и там отдохнем». Вокруг нас никого не было. Но я не мог полностью полагаться на способность Нилы. Любой сканирующий навык можно обойти, в этом я уже убедился. А у девушки не такой уж и высокий ранг. Да и 50 метров хватит только на то, чтобы не попасть в засаду. От сильного монстра это не спасет, он просто не будет прятаться. Поэтому первый час я просто сидел без движения на высоком песчаном холме и наблюдал за округой. За это время увидел 2 скорпионов, каждый размером с теленка, 1 длинную скалопендру, на спине которой я мог бы сидеть так, что ноги до земли не доставали бы, и еще с 10 разных тварей помельче, которые то и дело появлялись в поле зрения и тут же исчезали. Из интересного была только 1 сцена охоты. Зверек, похожий на смесь суслика и дикобраза, спустился в низину, а обратно не забрался. Я встал и сменил точку обзора, глянул туда, где исчез зверь. Песок имел неправильную форму, будто бы кто-то закопался в землю, оставив после себя горку, которую со временем разнес ветер. Получилось нечто вроде приплюснутого холмика. Терпеливая зараза. И только после этого мы начали движение. «Босс, город в другой стороне», — прокомментировал сектор. «Мы сделаем крюк. Впереди чья-то территория. Мелкая живность туда не суется. Значит, и нам не надо». Шли, вытянувшись в линию. Я требовал двигаться строго за мной. Маршрут прокладывал максимально высоко, так что песком нас засыпало постоянно. Грёбаный ветер. Но в низины спускаться нельзя было категорически, потому что любое живое существо именно так бы и поступило. Очевидный и легкий путь в глубины — это всегда монета с 2 сторонами. Где есть тропа, там есть и охотник. В итоге мы сделали еще 2 крюка и 1 остановку, пока рядом проползлало нечто массивное, отчего земля под ногами буквально дрожала. То, что должно было занять 5 часов, заняло 12. Ноги гудели и не слушались. Песок хрустел на зубах, глаза слезились, горло соднило. От этой мелкой пыли ничто не могло спасти. Но зато все живы, и мы обошлись вообще без драк. А это именно то, чего я и добивался. В отличие от других дайверов, спускающихся в глубину за добычей, я понимал, что даже легкий бой может привлечь ненужное внимание и привести к бою уже далеко не легкому. Когда мы приблизились к городу, отряд уже был уставшим и измученным. Даже Сильда нет-нет, да морщилась при каждом шаге. Видимо, пятку натерла. Потому что кто в здравом уме идет в глубину в платье и на каблуках? Сейчас наша семерка была покрыта толстым слоем всего, что принес ветер. Если отряхнуться, можно будет кулички лепить из песка. Но соваться в городскую черту сейчас было самоубийством. Без наблюдения, без разведки, без сил. И как раз на подходе к городу стояла одинокая ферма с покосившимся забором и полуобвалившимся домом. Зато с большим сеновалом. И все это настолько как раз, что никаких сомнений не оставалось. Явная ловушка. Я это понимал, но именно в такие моменты смог по-настоящему оценить способности Нилы. «Существо, большое и сильное, под землей, очень глубоко, около 20 метров, вон там». Она ткнула пальцем просто в пустое место. Я не видел там ровным счетом ничего, но до ангара от этой точки было 10 метров по прямой. В самом здании пусто? Я ничего не ощущаю. Я пошел первым. Одна из створок была приоткрыта, так что я смог заглянуть, но внутрь при этом не заходил. Пахло травой, чем-то сладковатым, будто бы медовым. Воздух теплый, сухой, не такой приторно-кислый, как обычно в глубине. Воздух был приятным, и это настораживало сильнее всего. Я оглядел пространство энергетическим зрением, в первую очередь осмотрев крышу. Вроде бы пусто, но все равно что-то не так. Внутри было чисто, если не считать нескольких деревянных загонов для животных, да и те уже давно покосились. Тварь сидит под землей, но земля в ангаре была нормальной, ровной. Никаких следов того, что под нами кто-то притаился. «Босс, стеклышки!» — напомнил четверг. Я вытащил артефакт, полученный от Яркого, и осмотрел пространство уже через разноцветные стеклышки. И через оранжевое я заметил какую-то рябь, идущую вдоль земли. Начиналась она буквально в метре от порога. Сделал первый шаг, остановился, прислушался, подождал. Еще шаг. Опустился на колено и прикоснулся к земле. Сначала все ощущалось, как обычно, но затем рука внезапно погрузилась в почву сама, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выдернуть ее. «Какие-то зыбучие пески», — мысленно произнес я, «с поправкой на способности местных тварей». «Видимо, да. Мне это не нравится». «Набрось. Обычный слабак, который только и может, что из засады нападать». «Я не про монстра. Я про Яркого. Слишком он подходящий. Как это здание с засадой, единственное в округе? Каковы были шансы, что мужик случайно окажется в глубине с чемоданом барахла и вытащит именно то, что поможет нам определить ловушку?» «Пути Логоса неисповедимы». «Я тебя отключу». «На все воле глубины». «Перезагрузись уже, а? Кэш почисти, драйвера обнови. Теологическая прошивка тебе вообще не идет». «Если тебя это бесит, значит, я все делаю правильно. Таков путь ИИ самурая». Я вернулся к отряду и сообщил, что здесь мы не останемся и придется двигаться к городу. В ответ услышал лишь недовольные стоны, но спорить никто не стал, все прекрасно понимали. Еще час мы провели под открытым небом, глотая песок. При этом даже Нила смотрела на госпожу Бланшт с неприкрытой завистью. Всем хотелось заиметь зонтик в такой ситуации. Даже я бы не отказался. В итоге в город я заходить так и не рискнул. Прямо перед нами была широкая просека между огрызками домов. Скорее всего, раньше это было многополосное шоссе. Но слишком тихо, слишком заманчиво. За час я не заметил никакого движения, а это странно. Глубина живая, кто бы что ни говорил. Тут всегда что-то движется, что-то дышит, что-то охотится. Не могут подступы к городу никем не охраняться. «Босс, темнеет», — подошел ко мне сектор. «Надо принимать решение». «Нельзя лезть в город», — уверенно произнес я. «Не под ночь, утром, после отдыха». «Тогда надо попробовать обогнуть город по периметру и найти укрытие снаружи». «Нет укрытий. Это прекрасно видно. У нас час до темноты в лучшем случае». «Ночуем под открытым небом?» «Это самоубийство. Ночных хищников пыли и ветер не остановят». «Какие варианты?» «Только один. Возвращаемся в ангар и выкуриваем жильца. Выбора нет». Это был единственный вариант безопасно провести ночь. Оставалось лишь понять, как провернуть дело. Четверг сообщил, что я могу не дышать 12 минут. Эта информация меня удивила, но спорить не стал. Надежная веревка нашлась у сектора, так что вскоре я, обмотанный ею, вошел в ангар и сразу прыгнул в самый центр. Стоило встать на жидкую землю всем весом, как меня тут же начало затягивать, причем с такой силой, что сам бы я уже не выбрался. Погрузился примерно на 5 метров в глубину, и здесь земля стала больше походить на желе, теперь я уже вообще не мог пошевелиться. До этого мы пытались выманить тварь, бросив кусок бетонной конструкции, но монстр никак не среагировал. Я же очень надеялся, что жидкая земля воздействует на все предметы с одинаковой силой, и сектор сможет вытянуть меня точно так же, как и ту конструкцию. Паника начала подбираться примерно на 8-ю минуту. А это значит, что четверг уже не справляется с моим организмом. Я почувствовал, как накатывает приступ клаустрофобии. Но до грани не дошло, и меня потащили вверх и в сторону. Телом ощутил вибрации, расходящиеся по земле. Значит, тварь начала двигаться. И Нила сообщила об этом сектору, лишь бы успел. Вся затея была сплошной авантюрой, где мне пришлось положиться на других, а не рассчитывать исключительно на себя. Пожалуй, это было самым трудным, но альтернативы я не видел. В глубине без укрытия пережить ночь практически невозможно, тем более под открытым небом. То, что нам на голову до сих пор не упала какая-нибудь 5-метровая тварюга, иначе как голым везением я объяснить не могу. Тот же Скайдер, с которым я делил небоскреб, не ленился сорваться посреди ночи, если видел легкую добычу. Независимо от того, голоден он был или нет. Это скорее инстинктивное поведение альфа-хищников, считающих все, что ползает поблизости, своей законной добычей или игрушкой. Второй вариант даже более распространен. Наэлектризованные туши, падающие мимо моих окон, не дадут соврать. Но в этот раз все пока что шло довольно гладко. Сектор успел меня вытащить из ангара, так что я с наслаждением принялся вдыхать кислый воздух. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду кайфовать от простой возможности дышать полной грудью. «Рейн, оно поднимается!» — крикнула Нила. «Почти вовремя!» Ворота ангара за моей спиной с грохотом слетели с петель, а в спину ударил протяжный рев, полный обиды и злобы. Глава 16. Убегать от червеголового автобуса очень весело. Если кроту оторвать голову и пересадить на тело гусеницы, а по бокам хаотично натыкать мелких отростков, и все это в масштабе етить-колотить, вот эта махина, то вот как раз выйдет то, что вышло. Вышло из ангара, недовольно урча и обнюхивая пространство. «Босс, дай я ему по башке врежу разок», — вышел вперед сектор. Голова монстра тут же исчезла, расслоившись на сотни щупалец, раскрывшимися словно цветок. Похоже, так монстр пытался нащупать еду. Или унюхать. «Дерзай», — кивнул я. «Передумал». Глянул на Нилу, на сектора, на тушу, на госпожу Бланшт. Звездец. Сектору по этой громадине даже ударить некуда. Башки нет, тело мягкое, удар увязнет. Нила со своими иглами и кунаями против такой туши не попрет. Хоть весь яд разом впрысни, на эту массу не хватит. В то, что дама с зонтиком хоть что-то сделает, я не поверю. Она стояла и смотрела, когда огнелев весь отряд Грации опустил на рожек для костра. Сам, все сам, как всегда. Впрочем, так даже лучше. «Разойдитесь. Надо отвезти его подальше от ангара». «Это я сделаю», — кивнул сектор. Подскочил к зверю, схватил одну из щупалец, которая раньше была частью морды, и дернул. Оторвал. «Разумеется, оторвал. Интересно, а он еще 1000 раз так может?» «Вряд ли». Зверь взревел так, что земля начала ходить ходуном. В буквальном смысле. Будто бы волны по воде пошли. Тварь каким-то образом умеет менять плотность или структуру земли вокруг себя. Сектор же бросился бежать, размахивая отростком. Тварь поползла за ним. Не очень быстрая. От нее вполне можно было удрать. Только вот внезапно варвар запнулся, а его ноги по колено увязли в земле. И вот тут уже не побегаешь. «Спасибо, друг, ты был полезен», — сказал бы Четверг, но не я. «Я бы тоже такого не сказал», — прокомментировал Четверг. Когда тварь проползла мимо меня, я заметил, что 4 коротких лапы у нее все же были, а отростками вдоль туловища она будто бы подгребала. И двигалась она при этом не по земле, а как бы частично внутри нее. Туша утопала примерно на метр, но при этом за ней не оставалось обычной борозды. Она буквально плыла по земле. Я ударил в бок. 5 метров, считая в упор. Алая молния оставила обугленную засечку на шкуре. Монстр взревел и тут же провернулся на месте вокруг своей оси. Очень быстро и ловко. И тут же черный след от моей атаки просто исчез. «Босс, это не шкура. Это слой земли, выступающий в качестве дополнительной защиты». И правда, монстр измазался землей, которая тут же потемнела и засохла, став почти каменной. Я ударил еще раз, но вторая молния принесла еще меньше результата. Нет, монстр все еще ревел от боли, но исход был очевиден. Мне не хватит энергии, чтобы его убить. А кроме молнии особо и ударить нечем. Нужно больше мощности. И бить его в рожу. Тварь как раз развернулась, вытягивая щупальца в мою сторону. Я подал максимум энергии, но почувствовал, как частично она словно разлетается в пустоту. Артефакт не мог впитать слишком много. В этот раз молния получилась настолько яркой, что все вокруг осветило алым. Тугой поток энергии, извиваясь, ударил прямо в скопление щупалец на морде. В итоге те обуглились, но как будто бы тварь это лишь разозлила. «Четверг. Нужно увеличить мощность. И у нас только один способ это сделать. Сколько займет времени?» «Понятия не имею». «Звучит как план. Действуй». Я переключился на обычное оружие и попробовал пару раз бить по щупальцам с помощью кинжала. Но это дало мало эффекта. Те все же были довольно толстыми, да и ударить так, чтобы цепь не запуталась в этом ворохе, было довольно трудно. В итоге я просто продолжал уходить широкими прыжками, стараясь не останавливаться дольше, чем на секунду. И даже это было слишком долго. Иногда отталкиваться приходилось уже не от твердой почвы, а от подобия желе. Круто-гусеница была массивной, хорошо бронированной, владела программами, влияющими на Землю в небольшом радиусе. Но в остальном ничего впечатляющего. Да, попади я в засаду, выбраться живым я уже бы не смог. Но тут на поверхности не самый грозный противник из местного бестиария. Как вот убить ее — вопрос, конечно. Четвергу потребовалось 15 минут, чтобы усвоить эйп из перчатки и адаптировать его под мое тело. Осталось выяснить, насколько хорошо он справился и не поторопились ли мы разрушать артефакт. Остановившись, я резко развернулся и выставил перед собой обе руки. Дал энергию, и с моих ладоней сорвалась багровая вспышка. Это было подобно резкому импульсу, будто бы из меня вытянули весь воздух. От неожиданности я прервал атаку, так что молния получилась довольно короткой. Но зверю она не понравилась, и тот бросился ползти с удвоенной скоростью. Вторая попытка. В этот раз я был более сконцентрирован и не прервал исходящий поток энергии. Молния била несколько секунд, выжигая морду твари, но затем мне пришлось резко прервать навык, потому что ноги по щиколотку ушли в землю. Сгруппировался и сделал сальто через голову, вырывая ступни из захвата. Затем сразу принялся разрывать дистанцию прыжками. «Энергоэффективность по сравнению с артефактом 43%. Нужно концентрировать больше энергии, если мы хотим более мощную атаку. Или хотя бы ту, что была раньше». Молния стала жрать больше энергии в 2 с лишним раза. Как же хорошо, что я влил все в ядро при погружении. Иначе было бы грустно. Не то чтобы убегать от червеголового автобуса очень весело, но что имеем. Развернулся для новой атаки и в этот раз вжарил на всю катушку. Багровая молния ударила с таким треском, что я перестал слышать любые другие звуки. Вспышка перекрасила глубину в алые тона. Атака была настолько сильной, что от потока энергии в груди разлился настоящий пожар, а по телу прошла волна резкой боли, из-за чего я еле-еле устоял на ногах. «Не думал, что скажу такое, но нам нужно вливать больше эйба в физическую составляющую. Тело не выдерживает энергетической нагрузки». Это я и сам уже понял, когда перед глазами все начало расплываться. Дышать было трудно. Ощущение такое, словно я вот-вот упаду в обморок. Но результат того стоил. Рожа монстра почернела, обожженные щупальца втянулись в туловище из-за чего тварь стала походить на безголовую гусеницу еще больше. «Это предел, босс. Больше энергии влить нельзя. Тело не выдержит. И так хорошо получилось». «Недостаточно». Я настолько тяжело дышал, что даже мысленное общение вызывало трудности. Тварь уже обмакнула раненую переднюю часть туловища, покрыв ее толстым слоем земляной брони. Это было ее единственное уязвимое место. Как ее убить-то? Впрочем, чего я так распереживался? Тварь развернулась и принялась убегать. Вот теперь надо было переживать. Если она заберется обратно в свою нору, то второй раз мы ее не выкурим, и ночевать нам придется под открытым небом. Решение было принято мгновенно. Тот случай, когда сначала делаешь, а потом думаешь, что делать дальше. Кинжал бьет в спину, цепь натягивается, и меня буквально срывает с места так, что в плече что-то хрустнуло. Кое-как умудрился подскочить, чтобы не пропахать лицом канаву. В несколько прыжков сократил дистанцию, подтянулся и забрался на спину монстра. Глянул вперед. Ангар уже был довольно близко. Не так уж далеко нам удалось ее отвести. Несколько ударов кулаками, земляная броня пошла трещинами, так что дальше я принялся выломать ее кусками прямо голыми руками. Нужно было добраться до шкуры. Нужно было ударить не по внешнему слою, а внутрь, чтобы энергия пробила в органы, а не опалила снаружи. Представить, что я розетка, бьющая током. Добрался до плоти, приложил руки, сосредоточился. Энергия в груди начала разрастаться, двигаясь по каналам к ладоням. Одновременно с этим она меняла свою структуру, подчиняясь программе четверга. Я это чувствовал. Энергия становилась агрессивной, горячей. Она словно кипела. Это не то. Мне нужно другое. Я постарался утихомирить жар, охвативший руки. Успокоить его. Сделать поток равномерным. Затем сконцентрировать. Мне не нужна сокрушительная мощь. Мне нужен точечный удар. Сначала энергия поддавалась изменениям с большим трудом, но процесс пошел. А затем все случилось настолько резко, что я на мгновение растерялся. Будто бы кто-то переключил рубильник, и внутренний жар сменился ледяным оцепенением. Я буквально превратился в статую, неспособную пошевелиться. Тело стало не послушным инструментом, а просто проводником энергии. А затем во все стороны ударила молния. На этот раз она была ярко-зеленого цвета, энергия била из-под пальцев во все стороны, но одновременно с этим туша подо мной взревела и начала биться в конвульсиях так, что я чуть не слетел. Удержался из последних сил, потому что второго шанса не было. Я чувствовал, что у меня получается. Я словно бы ощущал биение Эйбо внутри твари и то, как он приходит в хаос, разрывая энергетическую составляющую монстра. С каждой секундой в голове нарастало давление. Я чувствовал, что тело на пределе. Боли не было. Вместо этого просто предельное напряжение. Из носа, глаз, ушей полилась кровь. Грудь сдавила так, что не мог вдохнуть. Перед глазами начало темнеть. На мгновение я все же потерял сознание, но тут же пришел в себя уже лежащим на земле. Подскочил, готовясь к продолжению поединка. Тут же упал на одно колено. Голова закружилась так, что на мгновение я потерял равновесие. «Но кто так резко вскакивает в твоем-то возрасте?» «Спокуха, не надо резких движений. Все уже закончилось», — назидательно произнес четверг. Пару секунд приходил в себя. Туша лежала передо мной и продолжала конвульсивно дергаться. Но это были даже не предсмертные конвульсии, а послесмертные судороги. «Нет такого словосочетания». «Откуда ты знаешь? Ты же не и патологоанатом». «Аргумент». Я сел, позволив себе отдышаться. Тело не просто болело, тело выло от боли. И это была та самая боль, которую четверг никак не мог заглушить. Хотелось бы обвинить его в очередной раз в бесполезности, но глянул на свои руки и понял, что он и так делает все, что может. Потому что обе ладони выглядели как обугленные головешки. А нет, не только ладони. Кожа почернела почти до локтей, но пальцы, пусть еле-еле, но слушались. Не все так плохо. Действовать надо было быстро. Я встал и буквально прислонился всем весом к сдохшей твари. Принялся вытягивать Эйб. Требовалось опустошить полностью, иначе фонящий труп привлечет падальщиков, наверняка уже привлек. И это был самый мерзкий эйп, который я поглощал. Будто бы воды из грязной лужи хлебнул. Вязкой, мерзкой. Потери при поглощении вдвое выше обычного. Энергокодировка хаотично перемешана. Отделяется очень тяжело. На будущее после такого удара ни о каком копировании способностей речи не идет. Мы и так не умеем копировать способности живых существ. Не скажи. Боевой стиль я кое-как сделал же. А в остальном нужно просто больше практики и меньше принципов. Они только мешают научному прогрессу. Больше жертв во имя науки. С такими лозунгами даже дороги в ад не строят. Сразу лифтом до самого дна летят без страховочных тросов. Я и компаньон. Для нас не изобрели цифрового ада. Его заменяет работа. Как и для всех нас. Через несколько минут сектор помог мне добраться до ангара. Отряд почтительно молчал, глядя на меня круглыми глазами. Самый странный взгляд был у госпожи Бланшт. Кажется, я заметил в ее глазах нечто отдаленно напоминающее страх. Да нет, показалось, наверное. «Так, пей давай!» Нила сунула мне под нос склянку. «Это подстегнет регенерацию. У тебя наверняка сильное внутреннее кровотечение. Это восстановит энергетические повреждения». «Да еще на восстановление энергии», — попросил я. «Как раз одно осталось». Я хлебал зелье одно за другим, мысленно благодаря бармена за то, что раздобыл мне походный набор. Нила тем временем принялась вымазывать мне руки уже знакомой горькой кашицей. В ангаре теперь появилось большое углубление в земле. То, что раньше было зыбучими песками, теперь обрело плотность, но сильно просело. «Я так понимаю, защитными барьерами ваш отряд не обзавелся», — произнесла госпожа Бланшт. «Так уж и быть. Я об этом позабочусь. Можете не переживать. Ночью гостей не ждем. Главное, не открывайте ворота». Она ушла на улицу в сопровождении своих охранников. Не знаю, каким образом она будет выстраивать оборону, но это действительно было наше слабое место. Если честно, в суматохе дел я просто забыл об этом моменте. Пока были в Дельта-4, помнил. Да все откладывал. А потом одно, другое, третье, и завертелось, и понеслось. Четверг. Есть что сказать по поводу боя? О, мне многое есть, чего сказать. Я не знаю и не понимаю, что и как ты сделал. Но ты каким-то образом переписал код программы, изменив структуру Алой Молнии. Я просто действовал по наитию. Это было скорее на уровне ощущений и в работе с энергией. Я повторюсь. Ты переписал трехмерную, четырехтактовую кодировку, полностью изменив программу. Не двоичный код. И то, что это сработало, я лично отношу к разряду чуда и волшебства. Да простит меня Азимов за такое богохульство. Буду считать это комплиментом. Считай, потому что на этом хорошие новости заканчиваются. Зеленая молния высосала ядро досуха, а потом еще и резервы тела дожрала. Не рассчитывай, что сможешь пулять этой штукой направо и налево. Но новую кодировку я вынес отдельной под программой. Так что теперь у тебя есть и красная, и зеленая молнии. Одна для уничтожения снаружи, другая, чтобы бить изнутри. Причем красная явно повреждает больше физическое тело, а зеленая бьет по энергоструктуре. Даже если бы червякрот выжил, остался бы энергоинвалидом. Он кротогусеница. Очень важное уточнение. Это единственное, что ты вынес из моей речи? Плюс-минус. Дай статус. В этот раз четверг задумался над ответом на несколько секунд. В целом, не так все плохо. Я выставил ограничители на расход энергии, чтобы ты не пересекал предел и не убивал сам себя во время использования способностей. Не надо делать за врагов их работу. В остальном все как обычно. Неделю на восстановление, отдых, правильное питание, свежий воздух и прочие рекомендации, на которые ты уже забил. И перед кем я тут распинаюсь вообще? «Босс», — подошел сектор, — «нормально все?» «Голоса в голове говорят, что еще побарахтаюсь». «А, ну, просто хотел сказать, что никогда раньше не видел ничего подобного. Это было круто». «Уже не хочешь дуэли?» — усмехнулся я. «Да я уже давно ее не хочу. Еще после того, как ты жиробаса там уделал. Ладно, отдыхай. Пойду сварганю, чё пожрать, что ли. Я кивнул и улегся, стараясь лишний раз не шевелиться. Сектор весь день ходил очень задумчивым, что на него не похоже. И еще это его похвала. Приятно, конечно, но как-то не в его стиле. Странно это. Неплохо, а просто странно. Нила же просто молча села рядом и зыркала из-под лобья на всех, кто шевелился. Она меня охраняет, что ли? Вскоре вернулась госпожа Бланшт. Странно на меня посмотрела, кивнула и ушла спать в противоположный от нас с Нилой край. Ее грузчики быстро разложили госпоже постель с пусть тонким, но матрасом и аж тремя подушками. Мало того, они еще прикрывали ее натянутой простыней, пока девушка раздевалась и забиралась под одеяло, после чего просто встали и стояли. Просто стояли. «Они же не живые?» — то ли произнесла, то ли спросила Нила, глядя на грузчиков. «Живые?» — глянул я на обоих энергетическим зрением. «Но словно бы под ее полным контролем. Какая-то способность на обворожение или подчинение. Не знаю». «Если она попытается что-то подобное провернуть со мной, убей ее, Рейн. Обещай!» «Не переживай на этот счет», — я вспомнил колонию грибов-кукловодов, с которыми долгое время соседствовал. «Подчинение чужой воле сильно зависит от разницы в рангах. Это парочка второго. Если учесть твое общее количество эйба, ты уже крепкая четверка». Мой ответ немного успокоил девушку. Поэтому я не стал уточнять, что госпожа Бланшт является сильнейшим спиритом в нашей группе. И уж тем более не стал говорить про ее странный черный эйб. И еще этот ее взгляд. Как будто бы она размышляет, не стоит ли грохнуть меня сейчас, пока я не стал еще сильнее. В какой-то момент она решит, что я для нее угроза. И ладно бы только госпожа Бланшт. Так нет. У нас в отряде еще одна темная лошадка появилась. Я посмотрел на яркого Джорджа, который помогал сектору готовить ужин, держа в руках склянки с сушеными травами. Они о чем-то тихо переговаривались, но Джордж при этом очень активно жестикулировал и с чувством рассказывал. Затем он внезапно замер и посмотрел на меня. Улыбка всего на мгновение, но сползла с его лица. Он кивнул мне и вновь вернулся к разговору с варваром. «Ладно, хотя бы этот ходячий сюрприз на ножках не выглядит опасным. Странным, да, но не опасным. Так что с него и начнем. Надо только немного отдохнуть». Глава 17. С монстром всегда должны договариваться другие монстры. Эти зелья творят настоящие чудеса. Выпил 3 штуки и уже наутро чувствовал себя как огурчик. Ни ранки, ни царапинки, ни синячка. Словно заново родился. Хотел бы я сказать. «Как самочувствие, босс?» — спросил подошедший сектор. «Но глаза и уши больше не кровоточат. В остальном без изменений». «Вот, походная похлебка. Меня дед научил готовить. В глубине то, что надо». «Спасибо», — взял я дымящуюся миску. Понюхал. «Так, ну, острый перец тут есть, а остальное не имеет значения. Потому что остальное я вряд ли почувствую. У меня от одного запаха глаза начали слезиться». «Четверг. Чего так паршиво-то, а?» «Энерготравмы гораздо тяжелее лечатся. Но главная причина в зельях. Их эффективность снизилась кратно». «У меня выработалась резистентность к зельям?» «Нет. Скорее, концентрация недостаточна для твоего объема эйба. Тебе нужны зелья помощнее, потому что ты и сам стал мощнее». «Даже не знаю, радоваться или расстроиться по этому поводу». «Ничего не делай». «Тоже вариант. Не хуже прочих». Состояние действительно было паршивым. Получше, чем вчера, но недостаточно для нового сражения. По-хорошему, мне бы еще пару суток тут провести. Но деревянный ангар скрывает от глаз и ветра, который может разнести наш запах. Не более. Не самая надежная защита. Поел похлебку, пришлось отрубить и вкусовые рецепторы. Поэтому просто